с чем несколько запущен стал холм в Теннесси. Так начинается гносеологическая комедия, которую разыгрывают два ее героя. Природа, взлохмаченная глухомань, и пустая банка, что брала не красотой, а только круглотой. И есть еще, конечно, автор, который совершил революционный переворот в пейзаже, внеся в него круглую банку. Ее вопиющая искусственность смешала карты мироздания. Культура подчинила себе природу, изменив ее состав. Приняв в себя порожнюю склянку, природа утратила девственную первозданность. Плод этого союза, преображенная банкой, до неузнаваемости картина. Он разрастался, как пузырь, а рядом рос пустырь, а банка вверх росла и вширь, загромождая мир. И в эту сторону, и в ту она росла в связи, с чем нет ни птицы, ни кусту, ни шанса в Теннесси. С демонстративной помпезностью Стивенс назначает царем природы и венцом творения не только человека, но даже его мусор. Однако тут же он иронически переосмысливает всю ситуацию дважды, а значит, настойчиво напоминая, что дело происходит в штате Теннесси, то есть в некоем несуществующем, абстрактном, как всякая географическая условность, пространстве. Холм, на который автор водрузил банку, не знает, что он расположен в штате Теннесси. Не знает он, впрочем, и о самой банке. Иначе говоря, триумф культуры над природой, что якобы на брюхе подползла к надутой от гордости банке, произошел лишь в разгоряченном воображении поэта. Этот спектакль он устроил для себя и в себе. Все это происходит не снаружи, а внутри, в пространстве авторского сознания. Стивенса часто сближают с изобразительным искусством Сезанн, Матисс, Брак, Пикассо и другие кубисты. Но в данном случае стоит вспомнить Марселя Дюшампа, с которым поэт познакомился в Нью-Йорке, его концепцию «ready-made art». Но вместо знаменитого писсуара-фонтана, которому только что нанесли осмысленный ущерб, Стивенс использовал стеклянную банку. У Стивенса роль постановщика драмы «Между ушей» играет, естественно, поэт. Соорудив из банки и холма теологическую инсталляцию, он предлагает рецепт творения новой реальности, состоящей из честной вещи, сырой природы и поэтического вымысла. В сущности, все стихи Стивенса — театр для себя. Сперва поэт выгораживает место для концентрации, строит медитативную мизансцену, часто ее украшает пальма на самом краю сознания. Потом на площадку выходит действующее лицо, например, муза, как в догадке о гармонии в Ки-Весте. Дальше начинаются драматические, как в 12-строчном рассказе о пустой банке, перипетии, предельно запутывающие читателя. Вырвавшиеся из причинно-следственной логики, события тут сосуществуют, они следуют друг за другом. Ни внутренняя логика характера, ни внешние закономерности сюжета не приближают читателя к финалу. Стихотворение — череда расходящихся, как рябь по воде фрагментов, которые не ведут повествование, а удерживают его на месте. Стивенс стремился не расширить кругозор читателя, а воздействовать на его систему восприятия, на сам ментальный аппарат, конструирующий индивидуальную версию мироздания. Достигнув этого, Стивенс обрывает текст. Вместо морали, вместо финального афоризма, раскрывающего смысл предыдущего, нам достается ироническое молчание автора, который ждет ответа на поставленный его спектаклем вопрос. Ответа на него, конечно, нет.